но опасалась немного. То накричит, то обнимет, то даст кухонной тряпкой по спине, то поцелует. Так что Фаина была ей почти что мама. Но ведь это все красивые слова. Почти мама не бывает, и почти дочь не бывает. Все почти когда-нибудь заканчивается. Сейчас Фаина скажет, что она кукушонок, змея, и выгонит ее из дома. «Я выхожу замуж за Павла», — выпалила Лиля. «Что же я не спрашиваю, за кого?» — нараспев сказала Фаина. «А что же мне спрашивать, если у вас на троих один жених? Ах ты, кукушонок, ах ты, змея!» Фаина сидела недвижимо, подперев щеку, приклеившись к Лиле немигающим взглядом. А Лиля стояла перед ней на вытяжку, как солдатик, плакала и твердила. «Я не виновата, пожалуйста, поверьте, я не хотела». «Садись», — махнула рукой Фаина и медленно, со вкусом, принялась перечислять свои беды. Дочь ее Ася дура упустила жениха, дочь ее Дина дура и останется старой девой. Она, Фаина, дура, что взяла в дом кукушонка и змею, неизвестно какого воспитания, которая вместо благодарности лицо кривила на все. Лиля сидела напротив и курила из забытой Мироном Давидовичем пачки одну папиросу за другой. Она пробовала курить давным-давно, ребенком воруя папиросы у папа, и после того никогда не курила. Но сейчас ей хотелось, чтобы кружилась голова, и все было немного как в тумане. «Все, пришел конец моему терпению», — прослезившись и промокнув глаза кухонным полотенцем, спокойно сказала в завершении Фаина и показала пальцем на дверь кухни. «Уходи из моего дома». Лиля растерянно вскочила, потушила папиросу, и вдруг все это дым, страх, волнение, горечь образовало такую невыносимую тяжесть, что эта тяжесть вдруг выплеснулась из нее. Ее стошнило так внезапно, что она даже не успела отвернуться. Фаина прислугу не позвала, убрала за ней сама. Умыла Лили на лицо, в раковине вытерла не слишком свежим полотенцем, усадила на стул. «Ты что, Лилька, правда думала, я тебя выгоню?» — обиженно спросила она. «Если ты так обо мне считала, то ты мне больше никто». Лиля слабо улыбнулась и попросила прощения. «Ну так, тет-а-тет продам, возьму мясо, мешочек пшеничной муки остался, кулебяку с печем, картошка есть», — деловито перечисляла Фаина. «А жениха твоего на свадебный ужин не позовем, пусть девочки пока привыкнут». Оказалось, что от глаз Фаины ничего не укрылось. Ни Асино горе, ни Динино счастье. Вот только Динина связь с Павлом осталась тайной. «Неужели ты думаешь, я не знаю, что у меня под носом происходит?» — печально сказала Фаина. «Я как после Илюшиной смерти в себя пришла, так сразу все и заметила. Только я Богу молилась, чтобы ни одна из них за него не вышла. Но почему? Ведь Ася и Дина, они... Ерунда пройдет». Отмахнулась Фаина. «Женихов много, а семья дороже. Лучше пусть Дина останется старой девой, чем я позволю ей забыть, что у нее есть Ася. Ты выходи за него. Разрешение свое даю. А им нельзя одного любить, они сестры. Понимаешь ты?» Лили задумалась, и память услужливо подсунула ей. Ася действительно как-то раз сказала, что ревность к Дине мучительнее, чем к чужой. Лучше любая чужая, чем сестра. «Ты мне только не ври, что любишь его», — задумчиво сказала Фаина. «Ну уж, раз решила, значит, так тебе надо». Лиля посмотрела на Фаину безумными глазами. Она волшебница, колдунья. И вдруг наклонилась и поцеловала ей руку, все еще держащую испачканное полотенце. «Фу, с ума сошла», — дернула руку Фаина. Тет-а-тет, фарфоровый подносик с двумя чашками, кофейничком, сливочником и сахарницей. Был продан, и к вечеру на столе стояла кулебяка, отварная картошка, селедка и где-то добытая Мироном Давидовичем бутылка вина. Угощение по тем временам царское. «Повод есть, свадебный ужин. Она за вашего жениха замуж выходит», — объявила Фаина и угрожающе добавила. «И чтобы все у меня тихо». Дина плакала, впервые негромко, как ребенок, утирая слезы руками, а тихо и горестно, как взрослая женщина, которой по-настоящему больно. Дина плакала не только о себе –